Они украли мою собственность. Мои кристаллы. И требую немедленно их вернуть. Посмотрел на энергетические кристаллы, которые Дарс изъял у Хазга после обыска. Они действительно выглядели необычно. Возможно, старик говорил правду о том, что они принадлежат ему. Хорошо, сказал после недолгой паузы, взвешивая варианты. Допустим, ты прав, и кристаллы действительно твои. Но я не собираюсь просто так отдавать то, что мы нашли у пирата. Слишком просто будет. Тогда что ты хочешь? Недоверчиво спросил старик, прищурившись. Встретимся один на один. Поговорим спокойно, как цивилизованные и разумные. Без оружия, без дроидов, без этих черных тварей, которые здесь бродят. Старик помолчал, явно обдумывая предложение со всех сторон. Его лицо выражало внутреннюю борьбу. Хорошо, наконец согласился он. Но если ты попытаешься меня обмануть или устроить западню, то что? Поинтересовался, искренне любопытствуя. То я уничтожу ваш летательный аппарат. У меня есть такая возможность. А я в ответ прикажу своему кораблю стереть этот остров в пыль, спокойно ответил ему, не повышая голоса. У меня на орбите планеты висит боевой звездолет с плазменными орудиями. Один точный залп, и от твоего острова останется только дымящийся кратер на дне моря. Это была чистая правда наполовину. Корабль у меня действительно был, и он действительно находился на орбите. Но стрелять по поверхности планеты он не мог, такие системы отсутствовали. Но старик этого не знал, и блеф мог сработать. У тебя есть собственный корабль. В голосе старика неожиданно появились нотки заинтересованности и даже некоторого восхищения. Есть. И искусственный интеллект корабля, не задумываясь ни на секунду, выполнит мой приказ. Так что давайте договоримся мирно и без лишнего кровопролития. Хорошо, кивнул старик, явно впечатленный. Встретимся вон там, на той открытой площадке около самого края скал. Через 10 минут ровно. Он исчез за скалами так же внезапно, как и появился, словно растворившись в каменном лабиринте. «Рик, ты уверен, что это хорошая идея?» Обеспокоенно спросил Дарс, подходя ближе. «А вдруг это та самая ловушка? Старик может оказаться не таким безобидным, как кажется. Все может быть», — пожал плечами, проверяя импланты. «Но нам необходимо выяснить, что здесь происходит в действительности. К тому же бояться дряхлого старика — это не слишком серьезно. Плюс я пообещал ему встретиться без оружия, а не без защиты». Дарс, понимающе усмехнулся. «Мои боевые импланты никто отменить не мог, и в критической ситуации они могли оказаться решающим фактором». 10 минут спустя уже шел к указанному месту встречи, внимательно осматривая окрестности. Дарс остался охранять Хазга и Флайер, дроиды получили четкий приказ держать периметр, но в открытый бой не вступать без крайней необходимости. Старик уже ждал меня на небольшой каменной площадке между высокими скалами. Он стоял спиной ко мне, неподвижно разглядывая бескрайнее море. Когда я подошел достаточно близко, он медленно обернулся, и я оказался сильно удивлен увиденным. У него оказалось 4 руки. 2 обычные человеческие руки и еще 2, заметно более тонкие и изящные, растущие чуть ниже основных. Все 4 конечности двигались абсолютно естественно, словно так и должно было быть от рождения. «Аварец», — констатировал старик, внимательно разглядывая черты моего лица. «Давно уже не видел представителей вашей расы в этих краях». «Не аварец», — возразил ему, приходя в себя от первоначального шока. «Ротанец, если быть точным». «Ротанец». Старик удивленно нахмурился. Но внешность, характерные черты лица, внешность крайне обманчива, сел на большой плоский камень напротив него. Обычный хуман, просто несколько модифицированный по определенным причинам. «Модифицированный». В глазах старика промелькнул живой интерес. «Кто именно тебя модифицировал? И зачем?» Долгая и не слишком приятная история, уклонился от прямого ответа. «А ты?» «Я встречал креатов в свое время, но ты явно не креат. Ты тоже хуман, но весьма странный и необычный хуман». Старик искренне рассмеялся. «Тоже долгая история, полная неожиданностей. Скажем так, эксперименты различных корпораций не всегда заканчивались именно так, как первоначально планировалось». Мы некоторое время молчали, внимательно изучая друг друга. Затем старик заговорил снова. «Меня зовут Кадр. Когда-то был одним из ведущих исследователей крупной корпорации. До того самого инцидента». Рик представился в ответ. «А что именно за инцидент имеешь в виду?» «Участвовал в секретной программе биомодификации. Нас было довольно много добровольцев, все молодые и амбициозные. Обещали значительно улучшить физические и умственные способности. У подавляющего большинства эксперименты закончились мучительной смертью. Мне, видимо, повезло намного больше остальных». «Повезло». Скептически посмотрел на его 4 руки. «Это ты называешь невероятным везением. А что в этом принципиально плохого?» Кадр подвигал всеми 4 руками одновременно. «Стал в разы сильнее, выносливее, значительно умнее. четыре руки оказались невероятно удобными в любой работе. И прожил уже больше 200 лет. Сколько? Удивился я, 200 лет. Я не смог скрыть своего удивления. Побочный эффект модификации. Сильно замедленное старение. Правда, последнюю 100 лет провел в полном одиночестве на этом забытом острове. Почему именно здесь? После того, как корпорация бесследно исчезла, на всех нас началась настоящая охота. Нас считали опасными мутантами, угрозой для нормального общества. Пришлось искать укромное место и скрываться. Кивнул с пониманием. История была до боли знакома, вечный страх перед тем, что не укладывается в привычные рамки нормального. «Хорошо, Кадр», — сказал после паузы. «Теперь расскажи подробнее про энергетические кристаллы. Они действительно принадлежат тебе?» «Безусловно, мои», — твердо ответил он. «Их добываю и тщательно обрабатываю уже много десятилетий. Это единственный надежный способ поддерживать работу энергоустановок острова. А зачем они могут понадобиться пиратам?» «Понятия не имею. Но эти кристаллы невероятно ценны и редки. Тагир был старым киборгом. Наверняка его энергетические системы давно не были рассчитаны на такой невероятно большой срок службы. А возможно, мы с Дарсом в сражениях с Клизами умудрились повредить его основные источники питания. Один такой небольшой кристалл мог питать целый город несколько месяцев подряд. Теперь стало абсолютно понятно, зачем они так нужны Тагиру. Подобные источники энергии могли значительно восстановить его старые, изношенные источники питания. Кадр, а что ты знаешь об этих черных тварях, которые свободно бродят по острову?» «Тенеморы», — коротко пояснил он. «Еще один серьезно провалившийся эксперимент корпорации».